словно бы и не поманил, просто почему-то непонятно двинул рукой. Девочки все еще звонили по автомату. Она стояла в своей раме и не двигалась. Бубышев покосился на девочек и отступил еще вглубь. Она не двигалась, смотрела. «В чем дело?» «В чем дело?» — подумал Бобышев и еще раз поманил четче. Девочки выпорхнули на Невский. Она словно бы помедлила и прошла. «Ну что?» — сказала она. Что-то скованное и опущенное стало в ее фигуре. Он молчал, словно бы в сосредоточенности. «Ну как же нам с тобой быть?» — сказал он. «Ну, это вам виднее», — сказала она равнодушно. «Ну как же нам все-таки с тобой быть?» — говорил он, словно бы в раздумье растирая лоб. «Господи», — думал он, — «неужто это никогда не кончится? Ведь она же ни о чем не заикалась уже. Почему же я снова взялся за это? Как же мне теперь-то быть? Ведь я же ничего, ничего не стану делать для нее, даже если бы мог. Что же нам с тобой делать? Надо это как-то кончать. Сказать просто «извини». Это свинство, конечно, но это все был треп. Я ничем не могу тебе помочь». «Я попытаюсь», — сказал он. «Без паспорта это, конечно, очень трудно, но я попытаюсь». «Какой же я стал свиньей», — безнадежно подумал он. «А как же я вас найду?» — спросила она в той же грустной деревянности и чуждости. «Господи, черт, помоги мне!» — подумал он и сказал. «Я сегодня выезжаю на место работ. Меня тут не будет. Вот что, ты приезжай прямо к нам. Это 53-й километр, станция так и называется. Там спросишь нашу базу, всякий скажет». «Когда же? Когда же к тебе приехать?» Он тер себе подбородок. «Надо в течение рабочего дня до 5. Приезжай в четверг, я буду на базе». Девушка словно что-то поняла, лоб ее разгладился. «А ведь я приеду», — сказала она. «Приезжай уже», — с трудом и тихо, глотая концы слов, говорил он. «Я не ручаюсь, что попробовать, но...» «Попробовать можно. Ну ты иди, иди. Мне еще надо позвонить». И он стал рассматривать половицу, по-прежнему тер подбородок. Девушка взглянула на него удивленно. «До свидания». Как-то странно, полувопросительно и словно уже издалека прозвучал ее голос. Бобышев поднял глаза. Она удалялась. 1000 лет она удалялась. Коротенькая, в пиджаке и шапочке, она чернела, подходя к дверям. Она все время была в этой солнечной раме, пока уходила. Там был Невский, шли люди, стоял напротив дом. И проезжали машины. Девушка уходила и не оборачивалась. Вроде она должна была бы обернуться, она не оборачивалась. Надо было крикнуть, остановить, но такого Бобышев даже представить был не в состоянии. Как же? Как же я буду с этим жить? Мучительно думал он и в то же время ждал, скорее, скорее бы она наконец ушла из этой парадной. И все бы кончилось. Она все шла в этом прямоугольнике, чернела, подходя к дверям, и вдруг исчезла. Ушла. Бобышев еще постоял в парадной, выждал, вышел на Невский. Солнце. Девушки не было. Ему вдруг стало так пусто и легко, словно он взлетит сейчас в воздух, как отпущенный шарик. Он почти подавился так сильно, со свистом глотнул этот прекрасный осенний воздух. Страх прошел.